Глава 52. Не пора ли мне на покой? Меня беспокоит совсем не измотанное до безобразия тело этого друга-недруга. Я привыкла таскать на поводу, куда бы ни забросила меня судьба. И, стиснув зубы от боли, сносить его с кулёж. Я не стыжусь ни отекших ног, ни рук, из которых все валится, ни портящегося с каждым годом зрения. По ночам меня тревожит другое, помутнение рассудка. Как я буду жить без моих мыслей, воспоминаний, связанных с мечтами, надежд? Что от меня останется без моих чувств и достоинства? Потому я и мараю страницу за страницей, выплескивая на бумагу страхи, на которые и чернил-то жалко. До чего я докатилась? Теперь этот вопрос не выходит у меня из головы. 19-й пункт повестки дня. Меры безопасности в Травени в день Святого Николая. Это ночь Крампуса. Кто знает, объявится ли наш дьявол. Я готова и жду его визита. Деревня сменила траур на праздничное убранство. Улицы искрились серебристыми гирляндами в форме снежинок. Вдоль главной улицы блестящие нити струились от дома к дому. На окнах и террасах красовались рождественские декорации. По традиции в каждом окошке горела свеча. На центральной площади установили огромную ель, пахнущую смолой. Как только стемнело, она засверкала тысячами огней, а на ее верхушке зажглась звезда-комета. Вокруг ели, в ярко освещенных палатках, разжигали мангалы, от которых по площади разносился пряный дух глинтвейна и жареных каштанов. С прибытием первых туристов и винными возлияниями робкий гомон перерос в шумное веселье. Из громкоговорителя доносились рождественские мелодии, а из паба и ресторанчиков — аппетитные запахи. Улицы наполнялись людьми. Опасения мэра оказались беспочвенными, подумала Тереза. Случилось то, чего она боялась. Страх не отпугнул, а привлек людей в деревню. Этой ночью в Травени разыграются сцены похлеще дьявольских масок и колокольчиков. Каждый будет гадать, а не скрывается ли в толпе убийца. Терезе было трудно понять психологическую подоплеку такого поведения, но в ее практике подобное уже случалось. Мысленно она прошлась по всем принятым мерам безопасности, которые должны были отрезать преступнику пути к отступлению. В теории это должно сработать, однако сработает ли на практике? Ее люди, многие в штатском, смешались с толпой. Тереза решила координировать операцию с площади. Ей хотелось быть в гуще событий, дышать с убийцей одним и тем же воздухом, заглянуть в глаза потенциальным жертвам. Она понимала, что убийца не упустит такой шанс. Он заявится сюда, чтобы насладиться впечатлением, которое произвел на собранную им толпу. Тереза надеялась, что нынче ночью этого окажется достаточно, чтобы он ощутил себя всемогущим, его внутренний монстр не затребовал новых жертвоприношений. «Комиссар, можно вас на минутку?» Удивленно обернувшись, Тереза встретилась глазами с Кнаусом. Тот был чем-то недоволен. Может, расстроился, что она запросила подкрепление из города? Видимо, все никак не может взять в толк, кто здесь главный. «Почему вы оставили свой пост?» Попыталась отделаться от него Тереза, снова сконцентрировавшись на начавшемся празднике. «При нашей первой встрече вы сказали, что я могу обратиться к вам по любому вопросу. Поэтому я только...» Тереза не дала ему договорить. «Что у вас?» Гоняя туда-сюда жвачку во рту самым отвратительным образом, полицейский, вытянув руки по швам, уставился на кончике туфель. «Я родился среди этих гор», — начал он, «как и большинство моих людей. Мы хорошо знаем и эти места, и здешних жителей. Каждый год мы поддерживаем порядок на празднике. Мы ничуть не сомневаюсь в ваших достоинствах, дорогой Кнаус», — перебила его Тереза. но это дело вам не по зубам». Кнаус удивленно на нее посмотрел, оторопев от такой прямоты. «Так что будьте любезны, идите на вверенный вам пост и не покидайте его в течение 2 часов», — продолжила она. «Проконтролируйте, чтобы ваши люди сделали то же самое». Кнаус чуть не подавился жвачкой. «Я не ваш подчиненный», — проговорил он. Тереза испепелила его взглядом. «Тут вы правы», — ответила она. «Будь вы моим подчиненным, я бы уже наорала на вас при всех за то, что вы крадете время у меня и у потенциальной жертвы». Полицейский замолчал. Тереза указала на то, что происходило у него за спиной. 2 агента местной полиции безуспешно пытались разогнать несанкционированную акцию по сбору подписей против строительства новой лыжной базы. Из толпы доносились возмущенные голоса. «Говорите, хорошо знаете свой курятник?» — съязвила Тереза. «Так идите и наведите в нем порядок». Выплюнув жвачку, Кнаус заторопился прочь, не сказав ни слова. Тереза взглянула на часы. До начала представления оставались считанные минуты, но, увидев человека, который спешил ей навстречу, подумала, что эта ночь никогда не кончится. «Господи, какая муха их укусила!» — пробормотала она. Подошедший к ней человек размахивал листком бумаги, который Тереза сразу же узнала. Текст, подписанный главным следователем, составляла она. «Это ваших рук дело, комиссар!» — накинулся на нее мэр. «Добрый вечер!» Не ответив на приветствие, мэр тыкал ей под нос бумагой. «Это что еще за глупости? Почему мы не можем выключить освещение?» Тереза на него даже не взглянула. «Это в целях общественной безопасности. Как, по-вашему, мне зажечь костры и сделать так, чтобы появление ряженых никто не заметил, если здесь светло, как днем? Я уверена, что вы сделаете представление незабываемым, и все останутся довольны. А теперь, простите, мне нужно работать». Мэр разорвал распоряжение и скрылся в толпе. Тереза вздохнула с облегчением. На боку у нее запищала рация. «Тут все спокойно», — раздался голос Паризи, наблюдавшего за киосками и лотками со сладостями на площади перед собором. Лукаса Эрбана так и не нашли, он исчез. По словам матери, сын и раньше пропадал из дому, но где он находился все это время, она не знала. В доме обнаружили только отпечатки, принадлежавшие женщине. Складывалось впечатление, что Эрбан — не живой человек, а бесплотный призрак. И все же соседи жаловались, что именно он подсмотрел за ними в окна 2 недели назад. Единственное, что у них было — старый размытый снимок, с помощью которого им предстояло разыскать подозреваемого среди сотен прячущихся под шарфами и шапками лиц. На противоположной стороне улицы Тереза заметила Марине. Когда зазвонил церковный колокол, они, понимающе, переглянулись. Вдруг, после 8-го удара, все погрузилось во тьму, и площадь наполнилась очарованным и слегка перепуганным шепотом. Выругавшись, Тереза вызвала по рации Паризи. «Узнай, кто это сделал!» — скомандовала она. «Хоть в лепешку расшибись, но сделай так, чтобы свет включили!» И опустила рацию. Видимо, мэр принял официальное распоряжение за простую рекомендацию и решил поступить по-своему. Травени то возникала, то пропадала в мягком мелькании факелов и свечей. Дивное зрелище в самом сердце Альп и непреодолимый соблазн для вышедшего на охоту убийцы. К Терезе подошел Марине. «Что будем делать?» — спросил он. «Ждать». Добавить ей было нечего. Она не сводила глаз с праздничной толпы. Влюбленные парочки, семьи, кучки молодежи и компании туристов. И все-таки он где-то там затаился и, возможно, следит за ними. Вдруг в толпе показалась процессия монахинь. Из-под черных накидок торчали только подбородки, в руках у каждой было по свече. Молчаливой стройной вереницей они исчезли в дверях собора. «А эти-то тут откуда взялись?» — спросила она по рации. «Из монастыря в Райле», — ответил Кнаус. «Монахи не будут молиться, чтобы демоны не одержали верх. Вы хотите проверить и их?» — с иронией в голосе спросил он. «Я подумаю. Если что, поручу эту миссию вам». Над долиной разнесся звук горна. «Идут», — произнес Марине. Конус звездного неба, зажатый среди двух холмов, окрасился багрянцем, который становился все ярче и ярче, пока, наконец, в красном мареве не проступили темные фигуры с факелами в руках. Когда дьявольское шествие приблизилось, стройные ряды распались, и ряженые разбрелись во все стороны этого амфитеатра под открытым небом. Долина зарделась кострами, закружилась в языческом танце. Низко огней на горизонте протянулась сплошной алой нитью между вздымавшимися к небу черным дымом и белым снегом. Под вспышки фотокамер в облаке пепла дьяволы спустились в деревню. Настала ночь Крампуса. Тереза где-то слышала, что это имя происходит от слова «коготь» — самое подходящее название для кровавых событий, которые разыгрались здесь недавно. От жутких масок просто оторопь брала. Зрелище было настолько правдоподобным, что, казалось, вокруг и впрямь разверзся ад. Сельский, незамысловатый. Местные черти с козлиными рогами были одеты в шерстяные брюки и туники. Наброшенные сверху звериные шкуры доходили им чуть ли не до пят. На поясах позвякивали колокольчики, возвещавшие об их приближении. В руках они держали палки и розги, которыми секли попадавшихся на пути зрителей. Их глаза хищно поблескивали в темноте, головы венчали страшные острые рога, а из ртов торчали жуткие клыки, готовые разорвать жертву в клочья. Из толпы раздавался как детский плач, так и восторженные рукоплескания. «Как настоящее!» — прошептал Марине. «Захватывающее зрелище!» Он смотрел на ряженых, как завороженный. «Отголоски языческих культов плодородия, связанных с зимним солнцестоянием», — передернула плечами Тереза. «С приходом христианства они никуда не делись. По легенде, в ночь святого Николая крампусы бродят по округе и наказывают непослушных детей. Слуги святого подчиняются небесной юрисдикции. Неплохая уловка, чтобы избежать гнева инквизиции». Марине удивленно обернулся. «Просто удивительно, как вам удается свести все к прагматизму чистой воды», — иронично сказал он. Она не отводила глаз от ряженых. Воспринимать их как-то иначе она просто не могла. «Я расслышала нотки сарказма в твоем голосе, или мне показалось?» — пробормотала она. «В моем вам показалось. Марине, не ерничай». Когда крампусы слились с толпой, на смену спокойствию пришло беспорядочное веселье. «Что там Паризе так долго возится?» — вспылила Тереза. «Какого черта до сих пор не включили свет?» Она заметно нервничала. Из головы все не выходил вопрос. Скрывается ли в толпе убийца? Наметил ли он уже следующую жертву? Тереза и ее люди тщательно проверили всех участников праздника перед началом действа. Но теперь она смотрела на них, будто впервые. Вся площадь превратилась в стремительный водоворот, который, казалось, вот-вот подхватит и унесет ее прочь. Лица, запахи, звуки, костры. От бесконечного мелькания туманился взгляд. Она закрыла глаза. Тереза испугалась, что провалит операцию. Казалось, за последние пару часов она постарела на несколько лет. «Успокойся и дыши глубже», — мысленно проговорила она. Подозреваемый был где-то рядом, под покровом слепивших ее страхов. Чтобы отыскать его, требовалось напрячь все силы. Тереза попыталась представить себе его лицо, навести в уме резкость на каждую черточку. После такого анализа лицо перестало казаться незнакомым. Почувствовав себя внутренне готовой, Тереза открыла глаза. Больше она не повторит прежние ошибки, не пойдет на поводу у спешки. Действуя спокойно и методично, она, расставив приоритеты, сначала пробежалась взглядом по тем, кто толпился около киосков, по углам площади и напротив таверн, потом разделила людской поток на части и принялась сканировать одного за другим всех, кто оказывался рядом. «Метод», — подумала она. «Мне нужен только метод». И среди сотен лиц она, наконец, обнаружила того, кого так долго искала. Лукас Эрбан выглядел иначе, чем на фотографии, которую Тереза взяла у старухи-матери. В нем не осталось ничего от астенического телосложения. Это был совсем не тот худой, высокий человек с неуклюжей походкой, которого они искали. С годами фигура Эрбана расплылась, впрочем, лицо осталось прежним. Его туловище было скорее отекшим, чем толстым. Странное сочетание молодости и угасания. Сальные волосы не спадали на гладкое бескровное лицо. Поношенное пальто жало в талии и в плечах. Он нервничал. Тереза догадалась об этом по нескладным движениям и лихорадочному взгляду, с которым тот без конца озирался по сторонам. Что-то лишало его самоконтроля. Возможно, все эти люди вокруг и непреодолимое желание убивать. Он методично кружил среди палаток по одной и той же траектории, высматривал что-то или кого-то. Тереза наблюдала за ним со ступенек лестницы, спускавшейся к площади перед средневековой башней. Она видела, как он внимательно всматривается в лица прохожих, изучает их. «Что он делает?» — спросил стоявший рядом Марине. «Выбирает». Праздник тем временем достиг своего апогея. Крампусы пытались схватить и отстегать розгами ребятишек, у которых хватало смелости к ним приблизиться. В неразберихе толчии Тереза и ее люди могли запросто упустить Эрбана. «Я подойду поближе», — сказала Тереза. «А ты стой здесь и не спускай с него глаз». Теперь Эрбан был в нескольких метрах от нее. В людской толчье то тут, то там всплывало его лицо. Порой он пропадал из виду, а потом снова выныривал то спереди, то сбоку. Тереза гадала, как скоро закончится этот странный танец. Внезапно в толпе раздались оглушительные хлопки, и поднялась паника. Крича и толкаясь, людской поток хлынул прочь с площади, подхватив и ее. Терезе казалось, будто она плывет против течения. «Кто-то запустил петарды», — доложил по рации де Карли. Марине спустился в толпу и попытался навести порядок, объяснив причину шума. И все же толпа угомонилась только через несколько минут. Тереза за это время упустила из виду подозреваемого. «Я его не вижу», — рявкнула она в рацию, чертыхаясь. «А я вижу», — отозвался Марине. «Подозреваемый идет в сторону церкви. Он уходит, думаю, с добычей. Он что-то прячет под одеждой и придерживает руками». Тереза привстала на цыпочки, но из-за толпившихся вокруг людей ничего не смогла рассмотреть. «Иди за ним, я догоню, как только смогу», — прокричала она. Вызвав подкрепление, Тереза приказала никого не выпускать из деревни. Блокпосты установили еще до начала праздника. Затем она обратилась к Марине. «Ты его не упустил?» «Нет, он возле церкви». «Смотри, не вспугни его, я скоро». Благодаря усилиям Кнауса и его людей толпа поредела, и Тереза догнала Марине. Лукас Эрбан был всего в 10 метрах впереди. Он шел скорым шагом, видимо, торопился. Раз-другой он настороженно обернулся. «Он нас засек», — проговорила Тереза. Вдруг Эрбан бросился на утек. Марине догнал его за пару секунд и схватил за шиворот. Эрбан споткнулся, упал на землю и обезумевшим взглядом окинул свой раздутый, как барабан, живот. Под верхней одеждой что-то было. «Комиссар!» — к ним подбежал запыхавшийся де Карли. «Пропал ребенок!» — воскликнул он. «Его украли прямо из коляски, когда мать на секунду отвлеклась». Тереза посмотрела на Эрбана и его неестественно огромный живот, распахнула полы пальто и застыла на месте. «Я нашел это на земле, клянусь!» — божился Эрбан. Он украл фотоаппарат и женскую сумочку. Ребенок же словно в воздухе растворился.